осень, пожухла трава, ветер качает уснувшие ветлы, помятею легкой полна голова, сердце наполнилось юностью светлой. Чистые классы, пустые тихи, странствует солнечный зайчик по карте, белые с досок не стерты стихи, и разрисованы старые порты. Школа пролетела словно час, школа — это жизнь не первый класс, школа — арифметика судьбы, школа — эти годы не забыть. Листва с тополей, осень за осенью быстро промчится, учат учить своих учителей. Ученики, не успев отучиться, это пора умирающих трав, это пора воскресающих истин, вымоет осень науки с утра, как живописец рабочие кисти. Школа пролетела словно час, школа — это жизнь не первый класс, школа арифметика судьбы, школа, эти годы не забыть. Школьной премудрости кончится срок, новые истины время состарит, жизнь преподаст за уроком урок, но расписание на них не составит. Чтобы судьбу как задачку решить, мало постигнуть азы мироздания, есть еще образование души, самое высшее образование. Тело словно час, школа — это жизнь не первый класс, школа — арифметика судьбы, школа — эти годы не забыть.